Эпизод 7. «Привет!» — весело поздоровался с ней тот же мужчина. «Я думал, ты про нас уже забыла!» Клэр улыбнулась, радуясь, что он ее узнал. «Нет, просто была занята на работе. Не удавалось выбраться». «Что ж», — кивнул он, — «уже почти декабрь. Много чего произошло». «Особенно здесь, полагаю». Клэр обвела вокруг рукой, давая понять, что имеет в виду весь воспитательный центр, а не только эту комнату с приглушенным освещением. Только что миновало время обеда, и все младенцы спали. Они с мужчиной разговаривали, понизив голос. В углу его помощница молча складывала только что доставленное чистое белье. «Да, мы их готовим. Судя по всему, все назначения уже сделаны. Я еще не видел списка». Клэр вдруг пришла в голову мысль. «У вас есть супруга? Вы можете подать прошение на ребенка, а потом, видимо, это против правил, но все же, выбрать того, кто будет вам назначен». «Слишком поздно», — рассмеялся мужчина. «Да, у меня есть супруга. Она работает в департаменте юстиции. Но у нас уже полная семья. Старший мальчик, младшая девочка. И мы уже довольно давно их получили. Я тогда был всего лишь помощником. Никаких привилегий». «И вы даже не намекали, кого?» Он покачал головой. «Не имело значения. Детей тщательно подбирают. Мы вполне довольны нашими». Его внимание привлек какой-то звук, донесшийся из одной из кроваток, требовательное хныканье младенца. Клэр увидела, как малыш размахивает ручонками. «Хочешь, чтобы я его взяла?» — спросила помощница, взглянув в ту сторону. «Нет, я сам. Это опять 36-й». «Конечно же», — обреченно проговорил мужчина с нежностью в голосе. «Можно мне?» — неожиданно для себя самой спросила Клэр. «Пожалуйста». Мужчина шутливо махнул в сторону кроватки. Ему нравится, когда с ним разговаривают, а иногда помогает слегка похлопать по спине. «Или нет?» — криво усмехнулась женщина в углу, и мужчина рассмеялся. Клэр подняла из кроватки беспокойного младенца. «Погуляй с ним в коридоре», — посоветовал мужчина, — «чтобы не разбудил других». Осторожно взяв малыша, Клэр вынесла извивающийся, хнычущий сверток из комнаты и стала ходить туда-сюда по длинному коридору, покачивая у плеча ребенка, который слегка успокоился. Подняв головку, он смотрел вокруг широко раскрытыми глазами. Клэр обнаружила, что нараспев говорит ему какие-то бессмысленные слова и фразы. Ткнувшись носом в его шею, она ощутила его молочный запах. Наконец малыш расслабился в ее руках и заснул. «Я могла бы выйти отсюда», — подумала Клэр. «Уйти прямо сейчас. Забрать его». Но она сразу же осознала, что это невозможно. Она понятия не имела, как кормить малыша и ухаживать за ним. И его негде было спрятать, несмотря на искушающий сон о тайном ящике у нее в комнате. Появившийся в дверях мужчина улыбнулся, увидев, что малыш спит, и подозвал ее к себе. «Хорошая работа», — прошептал он. Они стояли в коридоре у окна, выходившего на разбросанное жилище и сельскохозяйственные поля за ними. Мимо проехали двое мальчиков на велосипедах, и мужчина помахал им рукой, но мальчики о чем-то оживленно беседовали и не заметили его. Мужчина пожал плечами и усмехнулся. «Мой сын», — объяснил он. Клэр увидела, что мальчики свернули налево, где дорожка пересекалась с другой, мимо детского центра. Вероятно, они ехали на игровое поле. «Ты просто нашла верный подход», — сказал мужчина, и Клэр вопросительно взглянула на него. Он кивнул на спящего малыша, которого она все еще держала на руках. «Он почти не спит. Классический случай проблем с развитием. Так что его решили не назначать семье на церемонии. Оставим его здесь еще на год, дадим ему шанс немного подрасти. Некоторым младенцам требуется больше времени, чем другим. 36-й — весьма тяжелый случай. Я забираю его на ночь к себе в жилище. Ночная смена постоянно на него жаловалась. Он не дает заснуть другим. Так что ночь он проводит с моей семьей». Мужчина потянулся к малышу, и Клэр с неохотой его отдала. Внезапно, будто что-то почувствовав, она откинула одеяльце и увидела металлический браслет на крошечной щиколотке. «Что это?» «Защита», — Если его вынести из здания, сработает тревога. Клэр судорожно вздохнула, вспомнив промелькнувшую у нее мысль. «Я могла бы его забрать». «Их носят все младенцы», — продолжал мужчина. «Не знаю даже зачем. Кому мог бы понадобиться малыш?» — усмехнулся он. «Когда я забираю его с собой в конце дня, я снимаю с него защиту». Малыш продолжал спать, и мужчина что-то тихо ему забормотал. «Хороший мальчик», — услышала Клэр. «Пойдем сегодня со мной вечером домой». «Хороший, хороший мальчик». Продолжая бормотать, он отнес младенца обратно в кроватку. Клэр показалось, будто воспитатель прошептал какое-то имя, но не смогла разобрать, какое именно. «Эйп» или нет? Похоже, все-таки «Эйп».